День Дон. Поздравляем с созданием бессмертного алтаря чудес. Пока ваше здание не будет разрушено, другие игроки не смогут построить это здание. Всемирное объявление. Игрок Альянса Бога Дракона Незерворлд успешно построил бессмертный алтарь чудес. Как первый игрок в мире, построивший его, я награждаю вас 500 очками репутации и 10% от координат здания чудес. Динь Дон. Вы вызвали усиление в 10 тысяч раз и получили 500 тысяч очков репутации и полные координаты здания чудес. Глава 67. Объединение территорий завершено. Когда голос системы затих, Ли Чен увидел небольшую записку, появившуюся в его рюкзаке. Странная записка. Описание. Маленькая записка, пришедшая бог знает откуда. На ней записаны координаты. Координаты. Безмолвный каньон 65720,26845,5. Если найти координаты здания бессмертного чуда, то можно было получить его чертеж. В прошлой жизни лично, когда строились чудо-здания, они обычно строились по частям и распределялись системой между несколькими игроками. Игрокам приходилось сражаться, чтобы получить полные координаты. Однако у Ли Чена была система 10 тысяч кратного усиления, которая сразу же помогла ему получить полные координаты. Безмолвный каньон, похоже, это территория нежити. Ли Чен вспомнил, что нежить была самым большим врагом, с которым игрокам придется столкнуться в первой версии игры. Однако эта первая большая версия продлится очень долго, около нескольких месяцев после открытия сервера. Когда сила игроков вырастет, только тогда они станут главной силой в борьбе с нежитью. Ли Чен задавался вопросом, сможет ли он со своими нынешними силами открыть новую версию заранее. С его нынешними очками вклада он уже мог обменять их на титул графа. С полномочиями графа он точно сможет начать масштабную битву. Кроме того, Ли Чен обладал дальновидностью и знал некоторые секреты армии нежити. Он определенно мог заработать на этом целое состояние. В конце концов, Ли Чен покачал головой. С его нынешней силой этого было недостаточно. Сначала он должен улучшить себя в течение некоторого времени. Отложив маленькую записку, Ли Чен посмотрел на величественное здание перед собой. Глубинный алтарь. Описание. Алтарь, используемый древней глубинной империей. Он может улучшить связь между богами и верующими. Уровень 1. Оценка. Бессмертное чудо. Эффект. Верующие получают плюс 1,1% стоимости веры, когда они молятся. Текущий бог. Нет. Текущий верующий. Нет. Расход маны. 20,1 U/E в день. Ли Чен открыл список богов. На алтаре он мог выбрать из списка всех богов. Он даже увидел богиню яда. Конечно, Ли Чен не был глупцом и не стал выбирать ее. После выбора соответствующего бога здесь должны были молиться верующие, чтобы получить силу веры. Поэтому в нынешней ситуации у Ли Чена было только два варианта – Трилифания и бог света. Не стоит забывать, что эти священники были верующими бога света. Если бы он выбрал бога света, то, согласно его прямому характеру, у него не сложилось бы хорошего впечатления о Ли Чене только из-за их низкой ценности веры. Поэтому Ли Чен без колебаний выбрал Трилифанию. После того, как он сделал свой выбор, с вершины алтаря на них полился холодный свет, который стал самым холодным лунным светом в ночи. Луна почувствовала, что здесь происходит что-то ненормальное, и привела сюда свои войска. С озадаченным выражением лица она спросила Ли Чена: «Лорд, что происходит? Почему я чувствую ауру богини? Это новый алтарь, который я построил для Трилифании. В будущем ты сможешь перемещаться здесь», — грубовато объяснил Ли Чен Луне. «Спасибо, мой господин». Услышав это, Луна изобразила красивую улыбку. Затем она наклонилась к Ли Чену и поцеловала его в щеку. Ли Чен был ошеломлен. Как раз в тот момент, когда он собирался что-то сказать, Луна отреагировала, как испуганный кролик. Она поспешно удалилась, оставив Ли Чена в замешательстве. «Неужели меня снова дразнит героиня?» Через некоторое время Ли Чен отбросил эти случайные мысли и открыл интерфейс магической силы территории. В настоящее время на территории Ли Чена находился только один добытчик магической силы, который мог давать 100 миллионов магической силы каждый день. Этого количества было недостаточно для ежедневного потребления его территории. Ли Чен произвел простой расчет. Если активировать все предметы на его территории, требующие магической силы, то за день потребуется более 100 миллионов магической силы. Точнее, для этого потребовалось бы более 100 экстракторов маны, работающих одновременно. Здания снабжения более высокого уровня также требовали чертежей. У Личина не было другого выбора, кроме как построить 200 экстракторов маны за один раз. Как только эти 200 экстракторов маны были построены, они заняли 1/8 часть территории. Тем не менее, у него не было другого выбора, кроме как сделать это. На данный момент это было лишь временным решением. Как только у него будет новый чертеж поставок, он вернется и демонтирует их. Инвентаризация территории наконец-то была завершена. Урожай на этот раз можно было назвать вполне удовлетворительным. Жаль только, что квест владыки еще не был завершен. Он переоценил количество врагов в городе Ледяного Дракона. Там было не так много эпических боссов, поэтому он ничего не мог с этим поделать. После этого Ли Чен открыл торговый зал. Гоблины-шахтеры и основные ресурсы были распроданы. Он без колебаний выставил еще 100 миллионов основных ресурсов, так как для их покупки и обмена ему все равно приходилось использовать кристаллические камни. Хотя это было не так уж много, но удобно. Кроме того, это могло повысить его популярность. В будущем ему было бы гораздо удобнее нанимать людей для работы на себя. Изменение данных торгового зала вскоре привлекло внимание игроков, и они снова стали беспокойными. «Боже мой, сколько же здесь ресурсов? Сколько нулей? Дайте-ка я посчитаю. Черт возьми, не слишком ли много? 100 миллионов основных ресурсов? Неужели босс Низерворлд не обманывает? Я сплю, разве я могу получить столько ресурсов за всю свою жизнь? Ха-ха, босс Низерворлд действительно своевременный. В тот день мне не удалось заполучить ни капли ресурсов. Теперь, наконец, я могу обменять их. Босс Низерворлд действительно лучший». После целого дня интенсивных сражений уровень войск игроков также повысился. Больше всего им сейчас не хватало основных ресурсов, чтобы повысить уровень своих территорий. Ли Чен выставил на продажу 100 миллионов основных ресурсов, что вызвало волну бешеной скупки со стороны других игроков. У входа в различные тайные царства уже появились крупные группы золотодобытчиков, а некоторые офлайн-мастерские также начали эффективно добывать золото. Конечно, головной болью для них оставался вопрос о том, как добывать кристаллы. Однако все это не имело никакого отношения к Ли Чену. В данный момент Ли Чен наслаждался отдыхом на своей территории. В этот момент Лилиан подошла к Ли Чену и тихо спросила: «Лорд, не хотите ли вы что-нибудь съесть?» Лилиан сняла свои обычные доспехи и надела только облегающее платье. Ее идеальная фигура была полностью открыта, и ее вид был весьма трогательным. Ли Чен был ошеломлен, но все же кивнул и сказал: «Конечно, два мира еще не пересекались. В игре он ел только для того, чтобы подразнить свои вкусовые рецепторы, и это не могло восполнить энергию, необходимую его телу». Однако, видя ожидающий взгляд Лилиан, Ли Чен не мог отказаться. Увидев, что Ли Чен кивнул, Лилиан взволнованно отошла. Вскоре после этого она подошла с ароматной куриной ножкой, которую робко протянула Ли Чену со словами: «Лорд, пожалуйста, попробуйте это». Лилиан пожарила ее сама. Глава 68. Удивление призрачной богини. Ли Чен откусил кусочек. Это было очень вкусно. Он похвалил: «Я не ожидал, что Лилиан так вкусно готовит. Спасибо, господин. Если вкусно, можете съесть еще. Если будет мало, я зажарю еще». Лилиан удовлетворенно улыбнулась. Ее маленькое лицо слегка покраснело. Затем она села рядом с ним, чтобы посмотреть, как он ест. Лично это не волновало. Он обвел взглядом свою территорию. Луна вела своих верующих на молитву. Ее лицо было полно благочестия. С помощью глубокого алтаря они могли общаться с Трилофанией, поэтому, естественно, у них было хорошее настроение. Сильвия превратилась в своего дракона. Она поглощала пищу на своей территории. Она совсем не походила на принцессу ледяных драконов. Как у дракона, у нее был огромный аппетит. За один день ей требовалось 2 миллиона порций еды. Она была практически мясорубкой. При нынешних стандартах игроков, они просто не могли позволить себе кормить ее. Кроме того, Сильвия была недовольна тем, что Ли Чен провозгласил себя рыцарем дракона. Она могла выместить свой гнев только едой, и ее дневной аппетит уже давно превысил 2 миллиона. В этот момент позади Ли Чена внезапно раздался четкий голос: «У вас двоих действительно хорошее настроение». Ли Чен и Лилиан были шокированы. Лилиан тут же достала свой длинный меч и настороженно оглянулась. Ли Чен тоже повернул голову и увидел незнакомую фигуру. Она была слегка миниатюрной и стройной. Ли Чен ничего не сказал и мгновенно произнес заклинание обнаружения. Вскоре перед ним появились атрибуты. Призрачная богиня. Описание. Призрак, созданный призрачной богиней, очень слабый. Взглянув на это имя, Ли Чен был ошеломлен. Призрачная богиня, сюда пришел бог, неудивительно, что тревога вторжения на его территории даже не сработала. На данном этапе уровень территории Ли Чена был еще слишком низок, поэтому он не смог бы обнаружить бога, даже если бы это был призрак с очень слабым намеком. Увидев, что это была призрачная богиня, Лилиан медленно убрала свой длинный меч. Она моргнула и спросила: «Сестра Элла?» Призрак Эллы кивнул и поприветствовал: «Давно не виделись, Лилиан, вы знакомы?» На этот раз Ли Чен был ошеломлен. Он не ожидал, что Лилиан назовет бога сестрой. «Сестра Элла приходила в мир теней, чтобы поиграть. У нас хорошие отношения», — объяснила Лилиан. Ли Чен знал, что призрачную богиню звали Элла, и она отвечала за мир теней, который принадлежал нейтральной фракции. Естественно, что, будучи ответственной за него, она должна была решать все вопросы, связанные с теневым миром. Ли Чен понял, почему они знали друг друга. Однако, по воспоминаниям Ли Чена, эта призрачная богиня тоже была слабачкой, и она была похожа на Трилифанию. Возможно, она была немного сильнее, но совсем чуть-чуть. Если Ли Чен правильно помнил, в королевстве Кент шла гражданская война, и ее верующие были массово убиты. Вскоре после того, как она потеряла своих верующих, пришло известие о ее смерти. Ли Чен также не знал, какие у нее были отношения с Трилифанией. Возможно, они были не такими уж плохими, потому что, будучи представителем Трилифании, она появилась на его территории в таком виде. Среди богов это считалось сигналом к началу войны. Размышляя об этом, он постепенно понял. В последний раз, когда Трилифания связалась с ним через мир теней, это должно было произойти с помощью этой призрачной богини. В конце концов, Трилифания и мир теней не имели ничего общего друг с другом. Постепенно мысли Ли Чена прояснились. Он спросил: «Ваше высочество, могу я узнать, почему вы меня ищете? Ты и Трилифания?» Элла сделала паузу на мгновение и вдруг не знала, как его назвать. Она просто спросила прямо: «У вас есть кристалл божественной силы в вашем владении?» «Да». Ли Чен не стал отрицать. В глубине души он уже догадался, что Элла пришла за кристаллом божественной силы. Если бог спускался в мир истока и умирал, то потери были очень велики. Он терял 100% своей божественной силы. Однако сама богиня яда была слабачкой, поэтому ее божественная сила была невелика. Она не могла сбросить ни одного крупного кристалла божественной силы. Немного более сильные боги, естественно, не были бы заинтересованы в этом. Только Элла, которая также была слабой, могла заинтересоваться этим. Увидев, что Ли Чен так прямолинеен, Элла была слегка ошеломлена. Изначально она думала, что ей придется использовать много слов, чтобы убедить его. Если другая сторона была так прямолинейна, то и она, естественно, будет так же прямолинейна. «Я могу дать вам материалы, оружие и материалы в обмен на это». Услышав это, Ли Чен поднял брови и начал прицениваться к призрачной богине. Изначально он собирался продать кристалл божественной силы. Продать его было не проблема. Проблема заключалась в том, что Ли Чен боялся, что Элла не сможет его себе позволить. «У меня нет недостатка в материалах. Что касается оружия, есть ли у вас коронное оружие?» — спросил Ли Чен, немного подумав. Услышав это, Элла нахмурилась. «Коронное оружие?» — это немного выходило за рамки ее бюджета, но она не стала ничего говорить. Она кивнула и спросила: «Да, сколько их нужно?» Как бог, даже если она была мусором, на этом главном плане все еще было много верующих, и не было ни одного титулованного солдата. Услышав, что Элла так прямолинейна, Ли Чену пришла очередь удивиться, но он все же медленно протянул палец. «Поскольку вы подруга Трилифании, я дам вам скидку на дружбу. Достаточно 10 миллионов». «Что?» — Элла заподозрила, что ослышалась. Подумав, что Ли Чен играет с ней, она сердито сказала: «Ты играешь со мной?» У Эллы был хороший характер. Если бы кто-нибудь другой услышал условия обмена, он бы уже ушел, махнув рукой. Если у Эллы действительно было 10 миллионов коронных солдат, зачем ей было приходить к Ли Чену, чтобы купить божественную силу? Видя это, Ли Чен ничего не сказал. Он усмехнулся и достал из рюкзака 1000 темно-зеленых кристаллов. Увидев плотные кристаллы божественной силы, зрачки Эллы внезапно сузились, а ее лицо выражало столько удивления, что она не могла закрыть свой внезапно раскрывшийся рот. Ее лицо было полно неверия, так как это полностью превзошло все ее ожидания. «Откуда у тебя их столько?» — Следует знать, что разрыв между богами был чрезвычайно велик, гораздо больше, чем разрыв между личинами и обычными игроками. Эти могущественные боги, такие как бог света, богиня тьмы и так далее, могли одним пальцем раздавить до смерти слабую курицу вроде Эллы. Конечно, самой главной проблемой между богами было то, что они не могли найти друг друга и местоположение божественного царства друг друга. Иначе почему бы богиня яда до сих пор была жива и пиналась, когда все хотели забить ее до смерти? Однако, с силой богини яда, было абсолютно невозможно, чтобы она потеряла 1000 кристаллов божественной силы, даже если бы она была выжата досуха. Глава 69. Сделка завершена, духовный контракт. Выражение лица Эллы было очень интересным. Она была настолько шокирована, что не могла ничего сказать. Она просто не могла понять, откуда у личина столько кристаллов божественной силы. Спустя более 10 секунд, ее миниатюрное тело наконец-то успокоилось. Она посмотрела на личина и сказала: «Как насчет того, чтобы обменяться с тобой богом?» Личин изначально думал, что Элла предложит какое-то условие или что-то заманчивое, но он не ожидал, что призрачная богиня окажется настолько бесстыдной. Он оглядел ее с ног до головы. Надо сказать, что призрачная богиня по-прежнему выглядела миниатюрной и милой, но как она могла сказать такие бесстыдные слова? После размышлений все стало понятно. Эти боги были существами, которые жили 1000 лет, поэтому что-то вроде сохранения лица, вероятно, было задвинуто в какой-то угол. «Я говорю, ваше высочество богиня, вы считаете меня глупым?» Ли Чен презрительно улыбнулся, не давая ей ни малейшего шанса. Он продолжил: «За 1000 мелких кристаллов божественной силы нельзя обменять даже твою маску трансформации, не говоря уже о том, что это бессмертный артефакт». Маска трансформации была представителем призрачной богини, бессмертным артефактом. Услышав это, призрачная богиня тоже почувствовала себя неловко. Она несколько раз кашлянула, пытаясь устранить неловкость. Она только пыталась. Что, если Ли Чен не знал, что такое божественный артефакт? Что касается того, смущалась она или нет, она жила так долго. Неужели ей все еще не все равно, что она бесстыжая? Что можно обменять на кристаллы? Призрачная богиня указала, что если это можно обменять, то она может поискать это. Более того, эти кристаллы бесполезны для вас, вы вообще не сможете их переварить. Ли Чен даже сделал ей дружеское напоминание. Я искала тебя, чтобы обменять на эти кристаллы божественной силы. Естественно, у меня есть свой способ сделать это. Элла не хотела терять лицо. Услышав это, Ли Чен улыбнулся и ничего не сказал. С нынешней силой Эллы было бы невозможно стереть след богини яда на кристаллах, если бы она не потратила на это несколько сотен лет. В это время существование этого мира стало бы проблемой. Говоря об этом, Ли Чен почувствовал, что время пришло, поэтому он сказал: «Как насчет того, ваше высочество, чтобы заключить сделку?» «Какую сделку?» Элла была озадачена. Она не могла даже ходить после того, как посмотрела на 1000 кристаллов божественной силы. Она могла получить их, просто заключив сделку. Видя, что Элла заинтересовалась, Ли Чен поднажал: «Я могу дать вам эти кристаллы божественной силы и помочь решить проблему королевства Кент». Прежде чем Ли Чен успел что-то сказать, Элла презрительно рассмеялась. «У тебя вообще есть такая возможность? Королевство Кент насчитывало сотни миллиардов людей, и все они обладали боевой мощью. С нынешней военной силой Ли Чена, Элла, естественно, не верила, что он сможет решить эту проблему». Ли Чен не стал выказывать слишком много презрения к Элле. Он сказал только одно предложение: «Верить или нет, это зависит от вас. Гражданская война в королевстве Кент в будущем перерасти во что-то большое». В своей прошлой жизни Ли Чен, как игрок, который участвовал во всем этом процессе, можно сказать, был хорошо знаком с ним. Если он хотел спасти верующих Эллы, у него было бесчисленное множество способов сделать это. «Хорошо, что ты хочешь, чтобы я сделала?» Элла ничего не сказала. Ее целью был кристалл божественной силы в руках Ли Чена. Она прожила 1000 лет, поэтому знала, что бесплатного обеда в небе не будет. С таким количеством кристаллов божественной силы было очевидно, что заключить с ним сделку будет очень сложно. Она хотела услышать, что это такое, чтобы определить, есть ли у нее способность выполнить ее или нет. «Во-первых, я хочу отправиться в проход мира теней», — произнес Ли Чен свою первую просьбу. Услышав это, Элла на мгновение была ошеломлена. Затем она посмотрела на Лилиан. Что еще ей нужно было делать, когда рядом была принцесса Мира Теней? Лилиан встала и объяснила. «Я могу отправиться в Мир Теней в любое время, но я не могу открыть большой проход. Войска владыки не могут войти». Элла кивнула и улыбнулась. Она, естественно, знала, для чего Личину нужен этот проход. Если не для Лилиан, то для чего еще? «Если это просьба Лилиан, я помогу без вашего обещания». Сказав это, призрачная богиня несколько раз легонько потерла ладонь. Мгновенно перед Личином появился шар света, состоящий из темно-серых теней. В то же время голос системы прозвучал у него над ухом. «Динь-дон, вы получили предмет. Теневой туннель легендарного класса. Теневой туннель легендарный. Описание. Сверхбольшой туннель, созданный призрачной богиней, который может вести в мир теней. Уровень 1. Оценка. Легендарный. Эффект. Создает сверхбольшой туннель, ведущий в мир теней». Ли Чен был немного удивлен, когда увидел этот эффект. Легендарный сверхбольшой туннель. Хотя Элла была богом, ее сила была настолько слабой, что это было просто трогательно. Было немного удивительно, что она просто так дала ему легендарный предмет. Ли Чен был не очень любопытен, поэтому не стал спрашивать слишком много. Второе условие. «Если в будущем я возьму королевство Кент под свой контроль, вы должны помочь мне стабилизировать ситуацию». Услышав это, Элла потеряла дар речи. Она даже заподозрила, что ослышалась. Затем она разразилась смехом. Ха-ха-ха. Она смеялась так сильно, что даже не могла устоять прямо. Как будто она услышала самую большую шутку в мире. По ее мнению, Личину все это приснилось. Она догадывалась, что если бы она не была сейчас призраком, то смеялась бы до слез. Ли Чен ничего не сказал. Он просто смотрел на Эллу с холодной улыбкой. Если бы это было любое другое королевство, он не был бы уверен в том, что сможет его уничтожить. Однако, если это было только королевство Кент, была надежда, что он сможет уничтожить его сейчас, если действительно сделает шаг. Спустя несколько минут Элла, наконец, устала. Она посмотрела на Личина и сказала: «Хорошо, я подожду этого дня. Раз уж ваше высочество богиня согласилась, тогда давайте подпишем духовный контракт», — легкомысленно сказал Личин. Элла больше не улыбалась, наоборот, она была очень озадачена. Откуда человек так много знает о делах богов? Затем она подумала, что Трилифания, вероятно, рассказала ему, поэтому она не стала размышлять в этом направлении. Духовный контракт — это пари с использованием душ обеих сторон. Как только он был подписан, даже бог не мог отменить его в одностороннем порядке. После секундного колебания Элла согласилась. Через несколько минут контракт был подписан, и сделка была завершена. Элла с удовлетворением взяла 1000 кристаллов божественной силы, а ее призрак растворился в воздухе. В голове Личина появилось соглашение. Его суть заключалась в том, что обе стороны не могли нарушить договор, а Элла должна была выполнить свое обещание. Когда все было закончено, Ли Чен убрал сверхбольшой туннель в руке и посмотрел на Лилиан. Он спросил: «Лилиан, ты знакома с Эллой?» Глава 70. «Я верю в тебя, Ли Чен». «Да, было время, когда мы с сестрой Эллой жили вместе». Лилиан ничего не скрывала и говорила честно. Услышав это, уголок рта Ли Чена дернулся. Он подозревал, что Лилиан напрямую использовала имя Эллы. У них должны быть хорошие отношения, но он не ожидал, что они будут жить вместе. У него даже не было такой мысли. «Где ты жила?» — спросил Ли Чен. «В сверкающем замке». Услышав это имя, Ли Чен был потрясен. Сверкающий замок был ядром мира теней. Легенда гласила, что мир теней был создан тенью, отбрасываемой блестящим замком. «Милорд, вы наелись?» В это время Лилиан тихо сменила тему. Очевидно, она не хотела больше ничего говорить на эту тему. Видя ее нежелание, Ли Чен не стал расспрашивать дальше. Он улыбнулся и сказал: «Конечно, я сыт, два мира еще не пересеклись, поэтому еда здесь могла только удовлетворить его вкусовые рецепторы. Его тело будет обеспечено питательными жидкостями». Затем они немного посидели в тишине и поговорили о некоторых вещах. Видя, что уже поздно, Ли Чен встал и сказал: «Ложитесь отдыхать пораньше. Завтра мы отправляемся в мир теней». С его нынешней военной силой он мог смело отправляться в мир теней. Хотя он все еще был чреват опасностями, но, судя по тому, что Ли Чен знал об этом месте, некоторые опасные места можно было обойти стороной. Услышав слова Ли Чена, Лилиан тоже встала. Ее взгляд был нежным, Когда она смотрела на Личина, в следующее мгновение она поцеловала Личина в щеку и сказала: «Спокойной ночи, господин». Почувствовав влагу на своем лице, Ли Чен был ошеломлен. Луна поцеловала его раньше, а теперь и Лилиан поцеловала его на ночь. Могли ли они сговориться? Когда Ли Чен пришел в себя, Лилиан уже ушла. После близости с двумя героинями в течение одной ночи Ли Чен был в хорошем настроении. Поэтому сейчас он направлялся в резиденцию третьей героини. Как только он прибыл в резиденцию Сильвии, Ли Чен услышал серию ее голосов. «Проклятие, проклятие, проклятие. Проклятый человек, как он посмел сделать меня своим скакуном? Если бы я не боялась, что с этими ледяными драконами что-то случится, я бы точно разорвала его на куски. Но проблема в том, как он высидел все эти драконьи яйца. За последние несколько тысяч лет я испробовала множество методов. Я даже использовала свою собственную кровь, чтобы питать их, но процент успеха все равно был ничтожно мал. Хамф, рано или поздно он станет моим последним слугой. Когда придет время, еще не поздно будет попросить его снова. Но он действительно силен. Здесь так много ледяных башен. В городе ледяных драконов их даже не так много. Мне все равно. Когда мы прибудем, я возьму его в слуги. Все эти вещи мои. Услышав эти слова, лицо Личина потемнело. Казалось, что у этой ледяной принцессы было очень серьезное заблуждение. Она хотела взять его к себе в слуги. Тогда Личину оставалось только извиниться перед ней, потому что, попав на его территорию, она до конца своих дней не сможет изменить ситуацию. Она могла лишь послушно стать его скакуном. Казалось, что высокомерная принцесса еще не смирилась со своей сущностью. Подумав об этом, Ли Чен тихо отступил, давая ей время все обдумать. Она должна была осознать, что является гостем. Когда Ли Чен вернулся в свою комнату, он не стал отдыхать. Вместо этого он обратился к воздуху. «Трилефания, иди сюда». На мгновение в комнате воцарилась тишина. Никто не ответил ему. Затем, через несколько секунд, прохладный лунный свет полился вниз, и изящная и совершенная фигура Трилефании появилась перед Личином. Ее фигура была стройной и высокой, а серебристые волосы достигали икр. Она отличалась от обычных эльфов. Ее кожа была очень нежной и гладкой, а щеки настолько красивыми, что это не имело смысла. Она действительно заслуживала титула богини лунного танца. Ли Чен тоже погрузился в свои мысли. Будет очень жаль, если такое прекрасное создание погибнет в битве богов в будущем. Увидев ошарашенный взгляд Ли Чена, Трилефания слегка улыбнулась. «Спасибо тебе за спасение моих верующих, нетерпеливый». Ли Чен кивнул. «Можешь звать меня Ли Чен, богиня». Поскольку он назвал Трилефании свое настоящее имя, он не боялся, что она проболтается. Затем Ли Чен изменил свое отношение и серьезно сказал: «Я помог тебе с собственной целью. В будущем я могу стать врагом всего мира. На чью сторону ты встанешь?» Как только он это сказал, Трилефания была ошеломлена. Что он имел в виду? Он хотел стать врагом всего мира? Какую ужасную вещь он собирался совершить? Если бы это сказал кто-то другой, Трилефания бы точно высмеяла его и отругала за то, что он мечтает. Однако это сказал Ли Чен, а значит, это действительно было возможно. После долгого молчания Трилефания, казалось, приняла решение. Она закусила губу и сказала: «Я верю в тебя, Ли Чен. Тогда ты не пожалеешь о сегодняшнем решении». Улыбнувшись, мягко сказал Ли Чен. Попрощавшись с Трилефанией, Ли Чен быстро отправился спать, чтобы восстановить силы. В мгновение ока наступил следующий день. Ли Чен только открыл глаза, как услышал системное уведомление. «Динь-дон, за то время, пока вы были вне сети, исследование дождя ледяных стрел достигло нового прогресса. Вы получили в общей сложности 1900 очков навыка. Динь-дон, вы вызвали усиление в 10 тысяч раз. Общая награда – 19 миллионов очков опыта. Динь-дон, дождь ледяных стрел повысил уровень. В настоящее время 2 уровень. Динь-дон, дождь ледяных стрел повысил уровень. В настоящее время 3 уровень. Динь-дон, дождь ледяных стрел повысил уровень. В настоящее время 3 уровень. Динь-дон, дождь ледяных стрел повысил уровень. В настоящее время 3 уровень. Он достиг максимального уровня. Динь-дон, новый человек хочет присоединиться к вашей территории. Динь-дон, ваш вассальный лорд привел свои войска на вашу территорию. Услышав звон уведомлений в ухе, Ли Чен мгновенно проснулся. Он перевернулся и встал с кровати. Его движения вдруг замерли, и он беспомощно сказал: «Богиня, у тебя что, хобби, подглядывать за свирепыми мужчинами. Очень скоро из глубины души Личина раздался голос Трилифании. «Я просто пришла сказать тебе, что мои верующие прибыли на твою территорию. У меня нет привычки подглядывать». Даже с культивацией богини лунного танца она не могла не повысить тон своего голоса. После этого она исчезла. Было очевидно, что она не хотела слишком долго обсуждать этот вопрос с Личином. Ли Чен был ошеломлен. Он не ожидал, что Трилифания будет действовать так быстро. Она уже начала действовать сегодня рано утром после того, что сказала вчера. Приведя себя в порядок, он направился к входу на свою территорию и медленно открыл городские ворота. Ли Чен был потрясен открывшейся перед ним сценой. Глава 71. Потрать этот миллиард. За пределами городских ворот была темная масса. Там были не только войска Перл, но и тысячи темных эльфов и огромная армия гномов. Лилиан вела небесных рыцарей и преграждала им путь. Ли Чен понял, зачем здесь темные эльфы. Все они были одеты в серебристо-белые мантии, так что они явно были верующими Трилифании. Что касается войск Перл, то они были очень беспорядочны. Среди них было много воинов второго уровня. По сравнению с другими игроками, они считались довольно хорошими. Что удивило Личина, так это гномы. Он и не подозревал, что заключил соглашение с другими гномами. Отвечая на вопрос Личина, гномы заговорили один за другим. «Мы слышали, что ты убил богиню яда и получил чертежи 9 молотов судьбы. Мы здесь, чтобы помочь тебе. Прогоните этих отвратительных зеленокожих монстров и убейте их». «Да, убейте их». В этот момент голос системы снова зазвучал в ушах Личина. «Динь-дон». 50 тысяч воинов гномов 6 уровня и 150 тысяч воинов гномов 7 уровня попросили присоединиться к вашей территории. Согласны ли вы, Динь-Дон, 6840 жрецов Мунданса 8 уровня и 1300 жрецов Мунданса 9 уровня просят присоединиться к вашей территории? Согласны ли вы, Ли Чен подумал, что, возможно, из-за того, что его репутация была высока, на его территорию будет приходить больше людей в поисках убежища. Подумав так, Ли Чен, естественно, согласился. Он не стал отказывать верующим Трилифании. Он не собирался просить их сражаться, пока они каждый день бегают к алтарю, чтобы помолиться. Что касается гномов, то, хотя их ранг был очень низким, они, безусловно, были первоклассными существами среди войск того же ранга. Даже худших из них можно было использовать как пушечное мясо, не считая его собственных войск. Только те, что присоединились сегодня, могли сокрушить всех игроков на текущей стадии. Когда Перл увидела эту сцену, шок на ее лице не прекратился. Она посмотрела на войска, которые только что присоединились к Личину, затем посмотрела на кривых воронов позади нее. Она была обескуражена. Сравнивать их с собой было хуже смерти. После того, как Ли Чен согласился, раздался сигнал системы. Динь-дон. Из-за большого количества темных эльфов на вашей территории, некоторые экстремистские группы могут напасть на вашу территорию. Пожалуйста, будьте начеку и укрепляйте свою оборону. Услышав голос системы, Ли Чен беспечно улыбнулся. Известно, что экстремистские группировки, о которых говорила система, считали себя воплощением справедливости и повсюду нападали на других под лозунгом служения справедливости. На самом деле эти люди руководствовались лишь своими собственными намерениями. Если бы они действительно осмелились напасть на его территорию, то никогда не смогли бы вернуться. Когда темные эльфы и гномы вошли на территорию, Ли Чен посмотрел на Перл, которая уже долгое время ждала. Выражение ее лица все еще было очень усталым. Было очевидно, что она провела ночь, собирая свои припасы, а потом помчалась сюда без отдыха. В этот момент Перл действительно была потрясена, глядя на городскую стену эпического класса. Если бы она атаковала ее, то, вероятно, не смогла бы избавиться даже от слоя пыли на ней. Кроме того, была еще и оборонительная башня легендарного класса. Она была не одна, а целая группа защитных башен. Если бы они напали на нее, то одна защитная башня могла бы полностью уничтожить ее. Сегодняшний день действительно освежил представление Перла сильных мира сего. Нужно было знать, что она считала себя одним из лучших неспециализированных игроков в Альянсе Божественного Дракона. Однако по сравнению с Личином она была самым отбросом среди отбросов. Сравнения просто не было. В это время они уже прибыли на территорию. Ли Чен указал направление и сказал: «Юго-восточная сторона моей территории предназначена для вас. Ты можешь перенести свою территорию туда». «Хорошо». Перл ошеломленно кивнула. В ее сердце больше не было ни следа сопротивления и колебаний. В этот момент в ее сердце горело пламя мести, и она хотела стать сильнее. Перл быстро использовала приказ о перемещении. После периода искажения пространства ее территория успешно приземлилась на Землю. По сравнению с территорией Личина, ее территория была, несомненно, жалко мала. В это время Личен разрешил гномам войти на территорию Перл. Ему было все равно, согласятся они или нет. Если у кого-то были какие-то возражения, они могли прийти и искать его напрямую. В это время территория Перл уже была заселена. Однако все низкоуровневые солдаты, которых она привела, дрожали. Они даже не могли нормально ходить. Гигантские ледяные драконы, парящие в воздухе, испускали ужасающее давление. Это не было преднамеренным. Это была естественная сдержанность драконов по отношению к другим расам. Ли Чен посмотрел на территорию Перл и понял ее положение. Одним словом, она была слишком ужасна на вид. Больше всего ей не хватало основных ресурсов и права набирать солдат. Подумав об этом, Ли Чен небрежно разделил несколько ресурсов со своей территории и сказал: «Это 1 миллиард основных ресурсов, берите и используйте их». Даже обычно спокойная Перл была шокирована, когда увидела, что он небрежно взял 1 миллиард основных ресурсов. Она даже заподозрила, что ослышалась, но голос системы в ее ухе говорил ей: «Это было на самом деле». Она даже представить себе не могла, насколько силен Ли Чен, раз он так просто отдал ей 1 миллиард базовых ресурсов. Ли Чен не обратил внимания на ее выражение лица и сказал: «Сначала исследуй окрестности, а потом иди и повышай свой уровень». «Хорошо». Перл не сопротивлялась словам Ли Чена. Она все еще была в шоке от его нелепой щедрости. Отдав распоряжение, Ли Чен вернулся на свою территорию и занялся повседневными делами. Сначала он собрал очки опыта на тренировочных площадках. Даже с 10-тысячкратным усилением очков опыта на тренировочных площадках было недостаточно. Видя такую ситуацию, Ли Чен вспомнил свои воспоминания. Получить промежуточные и продвинутые тренировочные площадки было несложно. Он планировал собрать их, когда у него будет время. Затем настало время для различных зданий для вербовки. Динь-дон, вы набрали 2000 ледяных стрелков и собрали в общей сложности 4000 золотых монет. Динь-дон, вы набрали 2000 небесных рыцарей. Динь-дон, вы произвели 500 яиц ледяных драконов. Динь-дон, вы израсходовали свой коэффициент порождения армии. Все виды карт продолжали использоваться. Менее чем за минуту все пополнение армии было завершено. 4,1 ледяных стрелков, 4,1 небесных рыцарей, 1,1 ледяных драконов. В настоящее время общая военная сила Личина составляла 12000 ледяных стрелков, 4000 небесных рыцарей, 7000 ледяных драконов, 1000 священников Святого Света. Ли Чен не хотел сражаться с темными эльфами, а гоблины-шахтеры были за Перл. Разве не она отвечала за разведку и добычу ресурсов на территории? В противном случае, для чего нужны были рабочие?